Глава 33. Петропавловская бухта. Байкал подходил к Камчатке. Солнце жарко палило, из океана поднялись вулканы, их заснеженные купола походили на белые шатры, раскинутые по всему небу. Вдали появились низкие облака, с гор потянул ветер, похолодало, поднялось сильное волнение. Невельской приказал вызывать всех наверх. У люка раздался свисток боцмана. Матросы выбегали на палубу с тревожными лицами. Мчалась лохматая туча с ливнем. Судно накренилось. Море впереди казалось огромной круглой черной горой. Капитан приказал часть парусов зарифить, а часть убрать. Налетел шквал. Вода вокруг закипела. Хлынул ливень. Зарифленные, тяжелые, намокшие паруса гулко заполоскали, послышались свист его ветра и отчаянная брань боцмана. Ливень быстро пронесся, море еще волновалось, но ветер сразу стих. — Встретили, шквалы проводили, Геннадий Иванович, — сказал довольный Горшков. — Так он и прошел. — Сейчас еще полоса ветра подойдет, — ответил Невельской. Вскоре поток холодного воздуха обдал судно. Снова нашла туча, пошел снег, паруса обледенели. К полудню ветер достиг большей силы. Несмотря на бурю и жестокий ветер со снегом, матросы были оживлены. — Россия встречает! — сказал Невельскому пожилой матрос Козлов. — Всю зиму не знали, куда от жары деться, — ответил капитан. — А вот и весна пришла. Хребты затянуло. Ветер ударил с новой силой и засвистел в такелаже. Густо повалил снег, вокруг ничего не стало видно, кроме черных волн, поднимавших и опускавших транспорт. Сугробы легли на палубу, матросы посыпали ее песком, чтобы не скользили ноги по льду. К ночи туча ушла, но море еще долго волновалось. Утром ледяные купола вулканов поднялись еще выше и ярче засияли на солнце. В трубу видно было, как громадные волны подбегали к черным подножиям скал и, ударяясь, подымали целые облака пены. У берега, как три кривых столба, торчали три громадные черные скалы. Тучи белых чаек поднимались с них. — Три брата! Три брата! — говорили матросы. Все с любопытством смотрели на берег. Вскоре между расступившихся скал корабль прошел в огромную бухту, похожую на несколько слившихся горных озер. Ее полукольцом окружали высокие и голые каменистые хребты, наглухо закрывая от ветра. Здесь стало теплей и тише. — Теперь в России, — говорили матросы. — Но где же порт и город? — спрашивали молодые офицеры, наводя свои трубы вдаль, в глубину бухты. — Что вы, господа, пристаете? Не видите, что ли? — сказал невысокий штурманский офицер Халезов. — Вон, смотрите! — Это где, где? — Как маленький. Халезов краснолиц, с проседью на висках, невысок ростом, ему лет 40. Это один из опытнейших штурманских офицеров в русском флоте. За свой ворчливый характер он прозван дедом. Молодежь не унимала, зная, что деда упросить нетрудно. — Вон, видите? — Гряду крутых лесистых сопок. — с досадой сказал Халезов. — Это мыс. Сейчас кажется берегом, но за ним еще одна бухта. Крайняя оконечность его — мыс сигнальный и гора сигнальная. За этим мысом Петропавловская бухта, и не привязывайтесь ко мне больше. Стало видно, как от мыса сигнального отвалил грибной баркас. Суденышко пошло навстречу Байкалу. — Заметили нас, — сказал Халезов. — Вон, смотрите, господа, шлюпка идет. Через час баркас подошел к Байкалу. На борт брига поднялся офицер. С сияющим видом он стоял около капитана на юте. Байкал переменил курс. Вскоре мыс стал отходить от берега. За ним на склоне голого кряжа появились хибарки с соломенными крышами. На горе стояла церковь. Воды внутренней бухты ковша почти не были видны. Казалось, что городок расположен в горном ущелье на берегу маленького озера. Господа! «Какая необыкновенная гавань!» — воскликнул мичман Грот. Легкий ветер набегал на светлую и гладкую поверхность бухты, оставляя на ней сизые рябые пятна. У подножья хребтов вылезли мохнатые сопки и заслонили голые кряжи. Вершина Авачинской сопки стала ниже и выглядела теперь конической кучей снега. В стороне, поодаль друг от друга, виднелись еще две такие же белые вершины, похожие на сахарные головы. — Леса тут богатые, да на постройку не годятся, — рассказывал матросам, бывавший здесь Козлов. — Строить ничего нельзя, только на растопку. — Какая ужасная дыра! — шутливо заметил Гейсмар, глядя на Петропавловск. По мере того, как Брик подходил к городу, все яснее становились видны его полуразвалившиеся лачуги. — Смотрите, корабли в гавани! — говорили офицеры. В ковше видны были двухмачтовый транспорт и небольшой бот. — Такая прекрасная гавань в запустении! — говорил Ухтомский. — Возмутительно, господа! Почему до сих пор не решены все эти вопросы? — Важнейшие проблемы мы придаем забвению, — горячился Мичман Грот. — Россия на Восточном океане должна, мне кажется, быть представлена достойно. — После того, как я побывал в Америке и на Гавайских островах, представляю себе, какая торговля может вестись Россией в бассейне Тихого океана, — воскликнул Ухтомский. Старший офицер Казакевич искоса поглядывал на капитана. «Что-то здесь ждет нас, — думал он. — Письма из дому, известия из России, разрешение на опись Амура». По виду Невельского трудно было о чем-то догадаться, но Казакевич был убежден, что если правительство назначило Невельского командиром транспорта и послало на восток, к тому же были подобраны такие офицеры, из которых половина аврорцы, то что тут инструкция будет. «Еще в Охотск предстоит идти, а потом на опись, а осенью сдадим судно и сухопутьем в Петербург, — думал Гейсмар. — Еще сколько времени ехать до Петербурга на лошадях через Сибирь? — вымолвил он. — Не хотите ли, мичман, послужить 2-3 года на Камчатке? — спросил Казакевич. Офицеры засмеялись. — Погодите, нас пошлют не только заливы и устья Амура описывать, — поддразнил старший офицер. — Сейчас все узнаем. Судно вошло в ковш, гавань, отделенную песчаной косой от большой бухты. Коса была застроена редкими жалкими избушками. На берегу виднелись дома Петропавловки, крытые травой. — Транспорт и Иртыш, — заметил Халезов, рассматривая суда, стоявшие в гавани. — А другой бот Камчедал. — Жалкая деревушка, — воскликнул Грот, — но панорама роскошная. В воздухе стояла тишина. Солнце жарко палило. Жители Петропавловска сбегались на берег. Судно видно было, как по склону хребта мчались к пристани черные фигурки людей. Матросы и офицеры смотрели на приближающийся берег, а Невельской думал о том, получены ли в Петропавловске инструкции на опись. Он готовил себя к худшему и твердо решил идти к Амуру во что бы то ни стало. Он уверял себя, что отказ не может огорчить его, что следует быть готовым к любым неприятным известиям.